Марару, встал с кресла, сделал несколько шагов по комнате и снова сел. «Большая, очень большая ставка, не так ли?» — обратился он к капитану. «Азартные игроки только такие ставки и делают. А теперь, когда мы имеем некоторое представление о том, что пропало, давайте вернемся к вопросу. Как же это произошло? Когда вы брали в последний раз свою работу?» «В прошлую пятницу, около 8:00 утра. И вернул на следующий день, в субботу, примерно в 1:00 дня. Виктор осекся. Хотя чувствовалось, что ему есть еще о чем сказать, но его уже никто не слушал. Марару уперся взглядом в дверь слева от письменного стола, которая вела из кабинета прямо в коридор, и медленно встал с кресла. Заметив, что Виктор замолчал, что было абсолютно нежелательно в подобных обстоятельствах, Марару с неожиданной для всякого, кто плохо его знал, живостью, подскочил к двери и резко распахнул ее. Послышался вскрик, и в белом дверном проеме перед тремя мужчинами предстала стройная, очень красивая, исполненная достоинства женщина, одетая в белый элегантный халат. Она была напугана и вместе с тем смущена. Можно было подумать, что перед стеклянной табличкой с надписью «Заместитель генерального директора» она поправляла свои светлые волосы, глядя на которые любой мужчина мог бы поклясться, что они натуральные, но любая женщина только сказала бы: «Милая головка, скажи, дорогая, где тебя красили?» Эти белокурые волосы не спадали двумя пышными волнами на плечи, обрамляя удлиненное и несколько странное лицо, какие часто встречаются на картинах Модильяне, чем в жизни. Выразительные печальные глаза, зеленые как нефрит, и большие пухлые губы дополняли облик женщины, про которую даже самые завистливые представительницы ее пола говорили, что она не может пройти незамеченной. Но те же женщины не упускали случая сказать: «Ведь ей уже лет 37, и это так заметно», в то время как неопытные мужчины давали ей не больше 22, а мужчины, которым довелось восхищаться многими женщинами, увеличивали ее возраст до 30. Также по-разному судили они и три рыцаря, разглядывавших ее. Нас-то мог бы побиться об заклад, что она студентка и проходит здесь летнюю практику, а Марару готов был пробормотать: «Так-так-так, красиво, красиво, ничего не скажешь, элегантно, но тянет уже к 30». Единственный, кто знал ее, был инженер Андреевску, но его в эти мгновения волновали совсем другие мысли. Замешательство длилось 2-3 секунды. Первая пришла в себя женщина. Она наклонилась, взяла со столика, стоявшего в коридоре рядом с дверью, поднос со стаканами и запотевшими бутылками пепси-колы и вошла. Марару закрыл за ней дверь и поспешил принять из ее рук поднос. Поблагодарив его улыбкой, женщина вернулась к двери, взялась за ручку, но, как бы раздумав, обратила свое лицо к Марару. «Директор попросил меня. Секретарши сегодня нет. Большое вам спасибо. О, это просто спасение. Настоящее чудо. В такую жару лучшего и не придумаешь». Когда дверь закрылась, но запах духов еще не рассеялся, Виктор Андреевску счел нужным дать некоторые пояснения. «Это Ирина Веляну. работает лаборанткой в моем отделе. Уже давно она работает только со мной. Она моя ассистентка, очень ценный работник. Ляну, мне кажется, что у вас в институте есть еще кто-то с такой же фамилией.